Глава 23. Две недели спустя. Великий Вавилон. Площадь имени трех императриц. За магической ширмой, скрывая меня и тех, кто готовил триумфальное возвращение императора, вовсю полным ходом шла подготовка. Мой красно-золотой наряд выглядел громоздко. Из-за него казалось, что я как минимум вдвое шире себя реального в плечах и на десяток сантиметров выше. Обувь с высокой подошвой, и впереди, перед балконом, небольшая подставка-тумба, что сделает меня для людей еще выше. Одежда без единой складки, сшитая лучшими мастерами города из самых дорогостоящих, редчайших материалов. Не уступала, а где-то и превосходила у меня портных, работа кузнецов, сделавших для меня легендарный доспех. Поверх адамантовых плит на плечах будто звезды сияли камни магической силы, позволявшие хозяину сливать в них, словно в аккумуляторы, манну. За спиной моей, издавая угрожающее шуршание при ходьбе, развивался дьявольский плащ, сотворенный алхимиками из костной муки, собранных с мертвого дракона, с коим мы сражались в Абухайра. Ну а на поясе, как символ сопротивления всему и вся, как напоминание о прошлом и обещание служить мне верой и правдой в будущем, обратившись в оружие, ожидал своего звездного часа ангел кровопролития Зауриэль. «Господин!» Поправив прядь волос на моей голове, протягивает мне зеркальце заря. В быту, в рутине каждодневной, когда тебя умывают, бреют, обтирают, я почти не заботился о внешности. Даже мысли о том, чтобы просто поглядеть в зеркало, обходили голову мою стороной. Слишком занят, слишком много проблем и хлопот. Сейчас, наверное, я впервые с момента битвы у Абухайра глядел в зеркало. Глядел и не мог понять, кого я в нем вижу. Сквозь пепельные, отросшие до плеч волосы, прямо с макушки, посреди челки виднелась последняя черная прядь. Я никогда не видел этих глаз, что предстали в отражении. На белках, ободом ярко-белым, вместо зрачка виднелся круг, источающий тусклый свет. Болезненное бледное лицо, немного приспустившееся от удивления челюсть, и, конечно же, мой тонкий острый нос. Наверное, только нос остался таким, каким я его помнил. «Вы как никогда прекрасны и величественны, мой император!» Повиснув на мне, кладет голову на наплечник Аора. «Благодарю за добрые слова!» Вернув зеркало заря, заставив всех, включая боготворившую меня прислугу, восторженно вздохнуть, я величественно одергиваю плащ. Пафосные, хорошо отработанные в прошлом движения плаща давались мне лучше всего. Потому и в этот раз, выходя на трибуну, я смог собрать на себя все взгляды, все мысли. Никто в присутствии меня не мог думать о чем-то или ком-то постороннем. Вернувшись с победой, заполучив звание единоличного бога этого мира, я также обрел еще несколько чрезвычайно полезных способностей, одной из которых являлась способность читать мысли выбранных мной существ. Поднимаясь по лестнице, на балкон трибуны, чувствую себя уверенно и спокойно. Мое положение, сила, полученные благодаря стараниям и жертвам других. Все это заимствовано. Все это, включая возможность завоевывать или защищать, не является исключительно моим желанием, либо правом. Потому и действовать буду, отталкиваясь не только от своих желаний, но и от желаний нужд народа, моей личной свиты, сделавшей меня таким. Поднявшись на вершину трибуны, взглядом окинув величайшую площадь империи, я вижу стройные, замершие по стойке смирно пехотные и конные полки. Одни в медалях и наградах, в доспехах, покрытых десятками заживающих шрамов, с лицами, полными гордости, решимости и смелости. Другие же еще без наград, без присущей ветеранам статности, но с решимостью и готовностью показать себя. Более 100 000 новых рекрутов, со стреляющими алебардами, двухзарядными обрезами, в пластичных, упрощенных, но оттого не менее прочных доспехах, ждали команды выдвигаться на север или запад. Они были готовы, еще, по меньшей мере, столько же, только-только проходили подготовку. Мобилизировались внутри всей страны. Все планомерно двигалось к единению, покорению материка, а после, кто знает. Восславляя героев, отдавших своей жизни за страну, проклиная ее врагов, Обещая светлое будущее для народа, ради которого пойду на все, я целый час распинался, срывая голос. Доносил до народа планы, что можно и нужно было огласить. Мало кто меня понимал. Большинство, просто разинув рот, внимали, впускали слезы. Молясь, восславляли меня бесконечной, гудящей по площади молитвой. Но я продолжал говорить, делиться планами с теми, кто был достаточно сообразительен для того, чтобы оспорить идеи, либо же предложить нечто более подходящее. С трибуны я обращался ко всей стране, в надежде найти новые таланты, новых ученых, торговцев, ремесленников, магов. Всех, кто считал, что отличается от других. Кто думал, что может быть полезен, но в текущих реалиях не мог проявить себя. Я приглашал свое войско, предлагая стать шестеренкой одного большого механизма. Завершая речь, проводя итоги всей проделанной работы, произношу следующее. «Империя — это цивилизация. Империя — это порядок. Империя — это сила. И здесь мы. Мы есть империя». Площадь взрывается громкими овациями, люди в восторге, они кричат. И под крики их, под возгласы, я покидаю трибуну, спускаюсь обратно к своим, где всего за час успело что-то случиться. «Астопа, в чем дело?» «Корлеонская аристократия отвергла ультиматум», — отвечает богиня. «Они отказались вновь служить мне, назвав предательницей. Более того, по донесениям оставшихся мне верных ангелов, Корлеон знает, что его ждет, и активно ищет поддержку у соседей. Они разослали послов в страны песков, гор и даже отправили просьбу о помощи коалиции северных еретиков, с которой богиня Эсфея раньше враждовала. И поскольку нам до сих пор неизвестно, откуда древняя привела последователей, могу предположить, Горлеон найдет себе союзников». Богиня явно была не в настроении. Говорила обо всем с неохотой, вынуждена, словно боясь, что за утайку таких фактов я могу ее наказать. Оно и ясно, кто в здравом уме укажет пальцем на кормящую, в нашем случае верующую, руку, дающую тебе силу. «Значит, война? Опять?» Произношу я, глядя на то, как лицо Астопы, ее глядящие в пол глаза, наливаются сожалением. «Не переживай, твоих последователей я не трону. Вместе отправимся на север, покончим с этим раз и навсегда. А как вернем контроль, станешь там моим наместником, если захочешь. Все, от внутренней политики и доверы окажется в твоих руках». «Но как ты собираешься отличить моих от других корлеонцев?» Чуть повысив голос, спрашивает Астопа. «Их ведь там тысячи. Нет, десятки тысяч. И аристократов, и крестьян, верных мне. Так как же, Матвей? Как?» «Очевидно. Устроим заговорщикам и мятежникам Варфоломеевскую ночь». Без жалости, не желая вновь лить кровь империи, рассказывая Астопе, что ждет ее многострадальный, непокорный народ. 12 лет спустя. «Папа, я стреляю!» Размахивая в руках подожженным факелом, кричит шепелявый ушастик. «Мурчик, милый, осторожно!» Дрожа, носится вокруг мальчика, боясь, что тот поранится, мама Джульетта. Дав отмашку, как благородный император-отец, видящий сияние, восторг и радость в глазах сына, позволяю Мурчику Матвею Первому исполнить то, о чем я мечтал все свое пребывание в этом мире. Фитиль весело заискрился, после раздался оглушительный хлопок. Пушка дернулась, дала дыма. А из ствола ее, куда-то в сторону множества мишеней, вылетело тяжелое бронебойное ядро. Пушку сотворил еще 10 лет назад. Первые серийные экземпляры уже установлены на речные каравеллы, что успели хорошо показать себя в боях с еретиками. Теперь вот дошел черед и до первого вооружения защитных фортификаций запретного сада. Не только враги, но и граждане империи должны видеть наш научный прогресс. 80-миллиметровое орудие, стреляющее 4 типами маг-снарядов, использующее как пороховые, так и магические воспламенители для выстрела. Потрясающая штука, изобретенная в Вавилонском научном отделе моим добрым рогатым другом. «Господин, рад видеть вас в добром здравии». Научившись вести себя как человек, ходить ногами, а не телепортироваться или вылазить из земли и мебели, предстал предо мной своей новой версии 4-руки. По-прежнему высокие, 2 метра ростом, с такими же острыми чертами лица и, внезапно, отросшими, хорошо уложенными волосами. Да и в костюме приличном, дворянском, а не броне демонической. «Ого!» — — в открытую удивился я. «Кажется, общество легиона пошло тебе на пользу». «Вы все так же строги ко мне, отец». Склонив голову, не без иронии, отвечает Четырехруки. «Да уж, столько времени прошло. Но я ведь знаю его садистские наклонности, и весь этот фарс с обидами, изменениями личности, лишь для того, чтобы вывести меня на эмоции». «Что с коалицией?» «Ее больше нет», — отвечает демон. «Но объявились и новые силы, те, что до этого находились вне досягаемости наших глаз». «Вот как?» «Покой нам только снится. Только где эти сны?» «Ладно, обсудим это в другом месте». Скрытым жестом подзываю свиту. Позволив себе, наконец-то отвлечься от забав, поручаю женам и прислуге занять детей уроками и тренировками. Мелочь пузатая пыхтит, ворчит, но зная, насколько я ценю и как щедро награждаю их за старания, все же повинуется. Избаловал я их. Один телепортационный, короткий прыжок, и вот я уже не на лужайке, а в подвальной комнате, во главе длинного прямоугольного стола. Прошло 12 лет со дня победы в Абу-Хайра. Империя, да что там империя, вся планета с трудом пережила перемещение в нейтральное созвездие. Ужасно холодные зимы обрушились на наши земли, и пока я копил силы, осваивал техники остопы, что позволяли общими силами обуздать климат, природа буквально вступилась за моих врагов. Море сошло с ума, волнами штормовыми уничтожало множество портов. Ледяные зимы ударили не менее чувствительно. Армия, занимавшаяся зачисткой континента от демонов, посреди пустыни столкнулась с метелями и снежными буранами. Силы извне прорывались навредить нам. Однако, предо мной, со дня исчезновения сфеи, по-прежнему так и не возникло ни одной проблемы, которую я не сумел бы решить вместе с друзьями. Одержимость сфеи мной, ее жажда мести и вмешательство небесного наблюдателя отголосками прошлого раз за разом всплывали в моих сновидениях. Буйство стихии, постепенное и уверенное расширение империи, а после и полная победа с захватом всего материка, включая северные земли Горлеона, подарили мне то, о чем я так долго мечтал — рутинный быт. Зачисткой материка от нежити и всяческой мятежной ереси мир и покой пришли на земли империи Матвиема. От севера и до юга, от запада и до востока огромные просторы, пустыни, горы, леса и поля теперь принадлежали одному единственному правителю. Правителю, что за 5 лет пребывания в запретном саду, так и смог познать жизнь достатки и любви, от которой за последние 12 лет мои женщины успели привнести в этот мир 30 прекрасных, исполнительных, но не очень послушных ребятишек. Гордость Аоры — это сероглазый старший сынок, Владимир Острый Шест. Он стал моим первенцем, позволившим старушке Аоре вновь почувствовать себя молодой. Также от Аоры, еще спустя пару лет, явив чудо для народа дроу, рожавших не чаще раз в 50-60 лет, внезапно для всех родился еще один ребенок. Девочка с пепельными волосами, как у меня, и яркими фиолетовыми глазами, как у мамы. Ровесница Мурчика Быстрые Лапки, сына Джульетты. Она, как и положено всем дроу, развивалась куда медленнее. Ревностно повсюду ходила за Мурчиком, пытаясь хоть в чем-то того превзойти. За ними, стараясь не отставать, всюду вились хвостиком близняшки-лисички. Пом-пон и пом-мом. Названные так не по моей воле, а по прихоти их матери, Люси. Следом, исповедуя строгость, законность, прислуживая старшим детям рода, оттачивая свою услужливость, за всеми следили мои дочери-гарпии. За крыльями которых, потягиваясь руками в попытке ухватиться, ползали волчата, крольчата и котятки, родившиеся от моих наложниц. Целый детский сад был построен внутри запретного сада, неподалеку от самого защищенного и шумного дома во всей империи, моего старого, слегка покосившегося, но по-прежнему милого и прекрасного особняка. Воспоминания о нем, о семье, о детях, от необходимого путешествия к путешествию терзали мое сердце. В кругу шумной, большой семьи, со строухими детками на коленях и их заботливыми, слегка ревнующими друг другу матерями за спиной, я проживал год за годом. Силы наши неуклонно росли. Пережив холод при помощи угольных запасов эльфов и древесных запасов северян, вскоре мы, благодаря ветерку, обуздали неспокойное море. Мы без труда смогли сломить сопротивление коалиции, рассорив и заставив передраться между собой разрозненную знать. захват торговых соседей, а после взятия в морскую блокаду стран песка и гор позволили нам лишить два сильных народа стратегических ресурсов. В горах немного еды, точно так же, как и в песчаных степях. Потому вскоре оголодавшая толпа сама разорвала нежелавших сдаваться на милость империи и господ. Каждый день, каждую новую битву моя свита, друзья смотрели в небо, ожидали врага, что так и не явился. Я становился все сильнее, чудеса с погодой перестали быть чудесами. А враги, их не осталось в досягаемом для телепортации поле действия. Я трахался, пил, ел, после чего работал до потери пульса, как ненормальный, улучшая инфраструктуру и быт простых граждан. От соленой реки до запретного сада, Вавилон до Абухайра и далекого края материка, что стоял за ним. Раскинулась величественная, использующаяся каждый день, железная дорога. Из отдельных, вечно теплых оазисов пустыни во все стороны континентальной империи каждый день, каждую ночь по качественным дорогам шли продукты, взамен которых людям приходили одежды, инструменты, строительные материалы, создаваемые в Вавилоне со всей возможной щепетильностью и допустимым качеством. Огромных трудов мне стоило создать место, мегаполис, что не обирал и не обворовывал всех вокруг себя, а поступал правильно. Капитализм уживался с социализмом, а диктатура с феодализмом. Ряд принятых по защите населения законов заставил мелкую знать под угрозой жесточайшей расправы жить и трудиться во благо себя и всего народа. Когда все ебашат, отсидеться в сторонке на заднице ровно и при этом озолотиться не получится. Аристократия сохранила часть своего величия. По-прежнему имела привилегии, земли и право устанавливать на них свои, не перечащие правилам империи законы. Однако за обворовывание и приведение региона в упадок теперь полагалось жестокое наказание. Инквизиция двора под моим чутким контролем внимательно следила за состоянием поселений, численностью проживающих, количеством поступающих налогов и качеством жизни. Мы работали с аристократией по следующему принципу. Сохранять и преувеличивать можно, уменьшать нельзя. Это касалось всего от населения до налогов и производственных мощностей. Промышленный центр Великий Вавилон создавал заказы, отправлял их по городам, а те, в свою очередь, по населениям. Мы внимательно следили за количеством товара и за тем, чтобы излишки не накапливались, ведь это могло разрушить экономику целых городов. Центральный регион империи собирал в себе все ресурсы материка после изъятия имперского налога, переработав ресурсы, в оплату долга отправлял готовую, сложную продукцию обратно в мелкие поселения, города. Проблем и ошибок у нас было много, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Люди по всей империи, их отношения ко мне четко отслеживались ангелами и слугами, что, слившись с окружением, тайно работали и отсылали в столицу свои доклады. Не сказать, что все любили меня, особенно в регионе Горлеона. Однако и жестко осуждать, либо открыто бунтовать против меня не смели. И дело тут даже было не в страхе, а скорее в корыстности. Прошло около 3 лет с момента объединения материковой империи. У всех и каждого, даже рабов, привезенных из-за пределов нашей страны, был кров и еда. Именно постоянное наличие доступной и разнообразной еды на столах затыкало рот всем недовольным режимом крестьянам. Еще 10 лет назад многие из них выживали, недоедание было нормой, как и детская смертность. Сейчас же нехватка провианта в городе и тем более смерть от голода могли стать причиной появления в поселении инквизиции и скорой казни того, кто допустил подобное. Еда и фермерское дело стали тем божественным даром, что сплотил вокруг меня всех страждущих. Только в империи, под моим крылом, у каждого могла быть работа, каждому было где жить, чем топиться. Где учиться и как развиваться, и с этим всем каждый, абсолютно любой гражданин, мог открыть свое собственное дело. Ангелы мои внимательно следили за чиновниками, за бюрократами, и много голов летело с плеч. Коррупционная гидра не успевала отращивать их в тех же количествах, что мы срубали и прижимали каленым железом. По истечению 25-го года моего правления, повсюду, в каждой из деревень страны, мы открыли целительско-просветительские церкви. Когда я планировал это, в голове моей подобное звучало как насмешка – сюр. Но совместив в церкви работу врачей-целителей и учителей с проповедниками, Образовательный уровень в стране, как и здоровье населения, выросло кратно. Молодые послушники из рядов Инквизиции, выходцы крестьянских семей, бесплатно получали образование в столице. Обучались магии, письму и счетам. После чего направлялись на отработку в села и города. Они работали не за просто так, в церкви получали подношения. С подношений высчитывался небольшой церковный налог в пользу империи. Остальное же шло приходу и на оплату труда брата-инквизитора, что учил и лечил других крестьян. Подобная просветительская система могла стать рассадником коррупции и поборов. Однако все и каждый в Инквизиции знал, за церквями и приходами внимательно следят неподкупные серокрылые ангелы и тайная полиция. При виде несправедливости, злостных нарушений и грехов, которые в моем списке не указывались, слуги порядка пленили и вели на суд провинившихся. Страна росла, развивалась. Мы усердно боролись с необразованностью, сатанизмом, постепенно меняли рабовладельческий строй на более благоприятный развитию феодальное, затем капиталистически. Постепенно в рядах моих приспешников накапливалось все больше и больше авантюристов, личностей, не знавших куда деть распирающую их энергию. Так наступил век великих открытий. Моя верная помощница, женщина, взявшая гордое прозвище Астопа, спасительница Севера, одной из первых отправилась на опустошенные, только-только пережившие обледенение, соседний материк. Секс по дружбе с этой богиней у нас закончился в тот день, когда на 24-м году нашего тесного общения внезапно у сего небесного существа начал расти вполне себе человеческий животик. Богиня забеременела как простой человек. Родив и осознав, насколько сложное дело расти дитя, благополучно спихнула дитя на множество нянек, решив отправиться на отдых в дикие и холодные места. Я не собирался ей препятствовать, она обещала вернуться с новыми достижениями, нашими общими победами и романами, которые она собиралась написать в своем приключении. Когда Астопа отчалила, не переставая ревновать к незашедшему на божественную задницу чуду, ко мне пуще прежнего стала приставать Зауриэль, а с ней две не терявшие надежды дриады. Эти трое — порождение энергии мира, и при этом всем женщины, что очень сильно меня любили. С нерешенной проблемой семени зла, посеянным где-то в глубине земли, а также с обещанием иномирского вмешательства, у меня появилась третья, самая незначительная и приятная проблема. Как сделать так, чтобы любвеобильный ангел, суккуб и дриада дружно залетели от меня? Ответ очевиден. Я — задрот, компьютерный червь, трус, в то же время герой войны, герой-любовник, всемогущий император и бог. Непременно решу эту проблему и заставлю их залететь.